ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك قال الشيخ رحمه الله حديث حسن رويناه في مسند الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن передается от Наваса ибн Самана رضي الله عنهما от пророка صلى الله عليه وسلم он сказал благочестие это благой нрав а грех это то что колеблется в душе и тебе неприязно чтобы это увидели люди передал муслим И передается от Уабисата бин Маабадин, он сказал, я пришел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и он сказал, ты пришел, чтобы спросить о благочестии и грехе? Я сказал, да. Он сказал, спроси свое сердце. Благочестие – это то, в чем ты спокоен, и в чем спокойствие твоего сердца. А грех – это то, что колеблется у тебя в душе, и то, что колеблется в твоей груди, даже если тебе люди будут давать фатва. И шейх сказал, рахимахулла, этот хадис хороший, мы передали его в двух сборниках, в муснадах имама Ахмада и Дарими с хорошим иснадом. Здесь говорится благочестие. Благочестие – это нрав. Как мы говорили, благочестие это проявляется в нескольких вещах, в том, что расходование имущества, это благочестие, то есть хороший нрав. А хороший нрав это то, чтобы ты щедро расходовал имущество, чтобы защитил других от своего зла, терпел зло, которое по отношению к тебе, чтобы ты был с радушным лицом. Вот это является хорошим нравом. И это благочестие по отношению к созданиям. Такое бывает. Что касается благочестия по отношению и благого нрава по отношению к Аллаху Всевышнему, чтобы ты выполнял то, что Он повелел, чтобы ты был доволен теми повелениями и не высказывал своего негодования и неприязни к ним, чтобы ты оставлял то, что Он запретил, чтобы ты с терпением воспринимал то, что Аллах предопределил. И здесь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда говорит о благочестии, он сказал, что это благой нрав. А когда сказал о грехе, сказал, это то, что колеблется у тебя в душе. И тебе неприятно, чтобы на это посмотрели люди, чтобы это увидели люди. И это относится к мусульманам. То есть даже если мусульманин не знает, например, по шариату, вот это дело является дозволенным или это дело является запретным, Аллах дает это мусульманину. Если человек искренний, если у него чистое сердце и у него искренние намерения, он хочет знать истину и он стремится к ней, Аллах дает это чувство мусульманину. То когда он видит какую-то вещь, и он не знает, то есть у него нету далиля, он не помнит, что где-то он встречал это или слышал от кого-то это запретная вещь, то в душе своей он чувствует какие-то сомнения, чувствует колебания и не спешит к этой вещи идти. Поэтому ма'руф, одобряемое, называется ма'руф. И оно, если дословно перевести, означает узнаваемое. Почему? Потому что сердце мусульманина, оно его узнает. А что касается порицаемого, то оно называется мункар. То есть то, которое неизвестное. Поэтому, когда сердце его видит, оно не узнает его и отрицает слово, не знает его. И поэтому это чувство Аллах дает. Но Аллах это не дает каждому человеку. Аллах дает именно тем, кто искренен, именно тем, у кого правильные намерения, тех, кто придерживается шариата. Что касается людей, которые находятся в грехах, которые живут в грехах, которые не стыдятся грехов, конечно, у них этого чувства нет. Но мусульманин, если он встречает какую-то вещь, и он знает, что он искренен, и он не знает, эта вещь является дозволенной или запретной, у него в душе, у него в сердце появляется вот это чувство. Чувство колебания. Он не знает. Он не хочет это делать. И он чувствует неприязнь, чтобы люди, он не хочет, чтобы люди увидели, как он это делает. И это является признаком того, что эта вещь является запретной. То есть он ее узнает. Из этого хадиса мы извлекаем пользу, что пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, он обладал речью, то есть мог говорить короткие слова, но в них содержался большой смысл. Также в этом хадисе мы из этого хадиса мы извлекаем пользу, побуждение к благим нравам. Побуждение благим нравам. И является ли, например, когда человек порицает что-нибудь, вот он видит, что-то запретно делается, и начинает как бы злиться, ругать, является ли это проявлением плохого нрава? Нет, это является проявлением хорошего нрава. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, например, когда его самого задевали, он не мстил людям. Однако, когда религию Аллаха задевали, то он проявлял суровость в этом отношении. И этим самым тоже ты человека воспитываешь, который делает харам, когда ты проявляешь суровость к нему. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что мусульманин, который чист, у которого искреннее сердце, правильные намерения, Аллах дает ему понимание того, что является дозволенным и того, что является запретным, даже если он и не знает точного далиля на это. То есть он не знает, не слышал нигде, однако Аллах дает ему это чувство. И это также соответствует другому хадису, что если есть какая-то вещь, которую ты не знаешь, является ли она дозволенной или является ли она запретной, тебе надо ее оставить. Потому что в другом хадисе говорится, что оставь то, в чем ты сомневаешься, в пользу того, в чем ты не сомневаешься. И также хадис, в котором говорится о дозволено очевидное и запретно очевидное, и между ними находится сомнительное. И человек, который постоянно сомнительных вещей придерживается, в один день все равно харам зайдет. Также из этого хадиса извлекаем пользу, что верующий мусульманин из его качеств то, что ему неприязно, то, чтобы люди видели его грехи. То есть это должно быть в мусульмане. Вот неприязнь, он не хочет, чтобы люди увидели, как он совершает какие-то грехи. И, конечно, это является дурным качеством в других людях. Есть категория людей, которые совершают грехи. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, что Аллах простит, кроме тех, кто открыто проявляет грехи. Они ночью совершают грехи, Аллах скрывает их, а на утро они выходят, рассказывают другим. Как мы знаем, есть люди, они... И это противоположность качества мусульманина. То, что он совершает грехи, они ездят в какие-то города или страны, потом приезжают и рассказывают всем, сколько они женщин видели, сколькими женщинами зина совершили. Поэтому мы видим, что это противоположность. И даже ученые говорят, в шариатском государстве такого человека казнят за это. Потому что это издевается. Аллах запрещает какую-то вещь, он открыто проходит и это говорит, что он ее совершит. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, проклял того, кто пьет вино, он выходит, рассказывает, хвастается, что он столько может выпить. И выпил. Другой хадис, который здесь приводится, он приводится от Уабис, от Аль-Асади. Он говорит, что пришел пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и вокруг него была группа сподвижников, и он стал их перешагивать, и они ему стали говорить, отойди от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он сказал, оставьте меня, я хочу подойти к нему, потому что он человек, которого я больше всего люблю. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Оставьте его, подойди». И он несколько раз это повторил, потом он подошел. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Мне самому тебе сказать или ты спросишь?» Он сказал: «Скажи ты». Он сказал: «Ты пришел спросить о благочестии и грехе?» И он сказал: «Да». И потом тот хадис, который здесь приводится, сказал: «Спроси свое сердце и спроси свою душу. Благочестие – это то, в чем спокойна твоя душа, а грех – это то, что колеблется в твоей душе, колеблется в твоей груди, даже если тебе будут отвечать люди». Из этого хадиса, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, определил, что хотел спросить этот сподвижник? В таких ситуациях, говорится, мы точно не можем сказать, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, знал это или то. Может быть, он слышал, как ему передали, что этот сподвижник все время спрашивает об этом. Или пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он проницательный человек был, он по виду этого человека понял, сподвижника, что он хочет спросить об этом. И мы точно не можем сказать. И он сказал ему: «Спроси свое сердце». И здесь тот же смысл, который передается в предыдущем хадисе, чтобы он спросил свое сердце, чтобы... Благочестие – это то, в чем спокойна душа и спокойно сердце, а грех – это то, что колеблется в душе и колеблется в груди, то есть опять колеблется в сердце человека. Вот это колебание появляется у человека. Пользы, которые из этого хадиса мы извлекаем. Прекрасный нрав пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что он когда увидел, что какой-то сподвижник, есть у него какая-то необходимость, раз он переступает, он приблизил его и спросил: «Ты хочешь спросить об этом?» То есть прекрасный нрав пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Также из этого хадиса извлекаем пользу, что человек, если есть какой-то вопрос, и он не знает, что правильно, это является грехом, или это является дозволенным, чтобы он возвращался к самому к себе. Когда у него нет никакого далиля, он не может узнать. Потому что Аллах тому, кто искрен, тому, у кого правильное намерение, кто чист, Аллах дает вот это понимание, что запретная вещь, у него начинается колебание, а дозволенная вещь, он чувствует спокойствие. Спокойствие в его душе и спокойствие в его сердце. А запретную вещь верующий узнает. У него начинается колебание в душе и начинается колебание в сердце относительно этой вещи. Также из этого хадиса извлекаем пользу, чтобы человек не обольщался. Например, фатву, которую ему дает, будь то ученый, спросил он, или какого-то студента он спросил, и ему ответили на вопрос, чтобы он не обольщался этим. И если человек после, например, он спросил кого-то, у него внутри остаются колебания и сомнения относительно этого, можно ли ему спрашивать другого? Нужно в этих случаях переспросить кого-то другого относительно этого вопроса. Потому что здесь говорится, даже если тебе дадут фатва люди, в конце хадиса говорится, спроси свое сердце, и потом описал, что благочестие – это то, в чем спокойна твоя душа и сердце, а грех – это то, в чем колеблется твоя душа, в чем колеблется твое сердце. Даже если, то есть это колебание не уходит, даже если тебе дают фатва люди. То есть даже если тебе фатва дадут, и эта вещь неправильна, у тебя все равно останется в сердце какое-то колебание насчет вещи, насчет этого ответа. И в этих вопросах надо переспрашивать. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что шариат основывается на доказательствах, а не на том, что распространено среди людей. То есть даже если тебе люди будут говорить, что это так, или это так, или это так, это не является доводом. Доводом – это когда тебе приведут аят или хадис. Субханаллахи ва бихамдихи, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируха ва атубу илейк.